приказ. Конечно, Милина не могла не наблюдать за происходящим. Она видела, насколько довольным стал ее погасший. Очевидно, он хотел помочь очередной женщине. Но вместе с тем он хотел донести уже другой женщине, что ее отец совсем не так чист, как пытался себя показать. Нет, он и не пытался. Просто таковым его видела дочь. Фальшивая служанка пальцев заметила очередное изменение в своем избраннике. Он не рвался в бой. Вместо этого он встал позади удивленной альбинорки, просто и без затей присев рядом. «Позволь им разобраться самим», — негромко произнес Костя. «Вайфу-воительница может обидеться, если вмешаться в ее бой. Она ведь не казуал». Казалось, слово «казуал» неуловимо потеряло большую часть вложенной ненависти и пренебрежения, что было в тоне Кости до этого. Теперь это слово несло больше истинного смысла. Альбинорка моргнула, мало что поняв из слов полуголого человека. Впрочем, суть уловила. «Я вмешаюсь, если посчитаю нужным», — погасший. Женщина ставила безопасность выше чести. Костя пожал плечами. Латина какое-то время молчала, успокаивая свою вторую половину, по какой-то причине опасающуюся расслабленного полуголого, видимо, безумца, после чего негромко произнесла «Спасибо». Костя довольно сощурился. Разговором ничего не закончилось. Не могло закончиться. Конечно же, Инша не собирался оправдываться перед таким же инструментом, как и он. Состоялась схватка, в которой столкнулись во всех смыслах тяжелые секиры, рожденные в пустошах воительницей посох с зачарованной костью слуги. Альбинорка много слышала про погасших. Знала, что они намного могущественнее простых обитателей Междуземья. Они не только лучше чувствовали, буквально видели благодать в ее чистом проявлении, но им еще и благоволили служанки пальцев и в редких случаях сами два пальца, помогая направлять силу рун в их тела, что кардинально все меняло. Мало этого, великая воля редко выбирала погасших просто так. Возможно, она и могла ошибаться, однако в большинстве своем те, кого вела благодать, и до становления погасшими были достаточно умелыми и могущественными воинами. Но одно дело слышать, а совсем другое – видеть воочию. Руки альбинорки как-то сами собой опустились, когда она увидела, как за воительницей поднялись ветра, как заискрились молнии, как ее возможный убийца поднял посох, создав бесчисленные черные шары, сметающие все на своем пути, как они сократили дистанцию, принявшись обмениваться мощными ударами, создававшими целые кратеры. Когда же воительница вытянула руку, сформировав на ней копье из молнии, Латина окончательно поняла, насколько наивной была. Копье молнии. 67, вздохнул мужчина, словно вспоминая про что-то очень далекое и светлое. Кажется, по какой-то причине он питал к ним довольно теплые чувства. И все же, пусть Инша и был силен, сильнейшим его никто никогда бы не назвал. Кое в чем он был прав. Он действительно был инструментом, причем не самым ценным. Иншу никогда бы не послали сражаться с полубогом, тогда как Нефили такую возможность получила. И Гедеон был уверен, что, предоставься возможность, у нее был шанс. В отличие от Инша, окровавленный, с отрубленной рукой, в которой ранее был магический посох, слуга Гедеона выглядел как никогда жалко. Нефили остановилась напротив вставшего на колени погасшего. «В детстве мне уже случалось видеть похожие зрелища», — прорычала воительница. «Угнетение слабых, разграбленные дома и залитые кровью улицы. Кошмар наяву, сотворенный руками людей. Объяснись, Инша. Я даю тебе последний шанс. Это отец дал тебе этот приказ». «Глупая девочка», — негромко засмеялся мужчина. «Сэр Гедеон был бы разочарован, если бы увидел тебя сейчас. Ты как была наивной дикаркой, так и...» Голова упала с плеч Инша раньше, чем он успел договорить. Тело погасшего последовало за головой. Нефили опустила взгляд, над чем-то размышляя, после чего перевела его на невозмутимо сидевшего рядом с гигантским волком полуголого мужчину. «Зачем ты решил мне показать это?» Костя пожал плечами, окинув взглядом невредимого волка с альбиноркой. «Просто доламываю последние цепочки квестов, по возможности. По-другому все равно не получается». Ни Нефили, ни Латина не поняли, о чем сказал погасший. «Но, кажется, это не что-то плохое. Конечно, квест на этом не заканчивался. Нам нужна часть медальона». Неожиданные слова Кости заставили напрячься как Нефили, так и Латину. Конечно, особенно Латину. Альбинорка не хотела сражаться с полуголым мужчиной. Опасалась. Особенно ей не нравилась реакция ее второй половины, откровенно боящегося невозмутимого человека. «Мы не можем его отдать». К сожалению, мужчина не слишком думал над тем, как будет убеждать относительно здоровую альбинорку, чья вторая половина была с ней, соглашаться на его условия. Вторая часть медальона находится в замке Сол на северо-востоке вершин великанов, ошарашил Латинну Костя, невозмутимо пожав плечами. Сама, даже со своей второй половиной, ты к нужному месту скорее всего не доберешься. Замок охраняет Казуал, призывающий духов. Сомневаюсь, что ты умеешь его скипать с помощью ядовитых стрел 68. И вновь, Костя не стал вкладывать в слово «казуал» негативный подтекст. Он просто констатировал. Латинна серьезно задумалась. Она не могла так просто доверить кому попало что-то столь важное, но она не чувствовала агрессии со стороны странного погасшего. Более того, вместе с дикаркой они помогли им. Честно говоря, они были в ужасном положении. Находились буквально на грани уничтожения. Им нужна была помощь как никогда. «Я соглашусь, если ты найдешь». Константин поднялся, куда-то уверенно направившись. Латина и Нефили удивленно переглянулись, впрочем, отправившись за мужчиной. Тот обходил деревню недолго, достаточно скоро остановившись напротив самого обычного кувшина, альбинорка сжала губы. «Не может быть!» Костя пнул горшок, рассыпавшийся на частицы энергии. Перед ними предстал скрюченный перепуганный старик. «Нет, прошу, не надо!» Перепуганно закричал старик. «Я ничего не знаю, у меня нет секретов, ни единого. О, прошу, оставь меня в покое!» Латинна беззвучно открыла рот. Милина задумчиво потерла подбородок. Почему-то никто до этого не задумывался над тем, насколько пинки были эффективны против иллюзий. Кажется, эта область была еще очень плохо изучена. Почему-то девушке захотелось это обсудить с ведьмой. По какой-то причине в последнее время их отношения стали намного теплее. По крайней мере, она чувствовала себя увереннее, когда оставляла своего избранника с лунной полубогиней, нежели с изгнанной подлой чародейкой. Первая, по крайней мере, была более порядочной и скромной. Определенно, им нужно будет еще многое обсудить. Глава 21. Как бы Косте не хотелось этого, избежать ужасного не получилось. Вайфу напросились на битву с ним. Сразу две. Раньше мужчина и подумать не мог, что этот день настанет. Он, как и любой уважающий себя фанат вайфу, всегда с очевидной агрессией относился к тем, кто смел поднимать свои мечи и посохи на ожидающих начала квеста невинных вайфу, которых в Междуземье и так было немного. Это было ужасно, по-настоящему ужасно. Существовала всего одна вайфу, с которой мужчина сам был бы рад скрестить клинки. Проблема была в том, что она была боссом. Здесь же, что-то пошло сильно не так, теперь Константин пополнил список столь презренных людей. Нефили, Лукс и Латинна захотели его испытать. Явно во всех смыслах злая вайфу-воительница, радует, что хотя бы не на него, объединилась со все еще сомневающейся альбиноркой. Последняя должна была убедиться, что часть тайного, кажется, уже не такого и тайного, медальона окажется в руках того, кто действительно сможет помочь ей добраться до нужного места. Женщины решили объединиться, не видя в этом ничего постыдного. Перед ними был победитель полубога и, пусть они этого еще не знали, новоявленный ужас чародеев. Впрочем, Константину легче от этого не становилось. Ему нужно было хотя бы как-то компенсировать этот ужас. Костя решил последовать словам Александра, устраивая себе индивидуальные челленджи. Существует особо уважаемая каста, проходившая игру на бананах и на танцевальных ковриках 69, вдохновленно произнес Константин, словно рассказывал про великих героев. «Я себе такой челлендж устроить не могу, поэтому ограничу себя иначе». Нефили и Латинна переглянулись. Первую часть слов мужчины они не поняли от слова совсем, вторую – лишь частично. Впрочем, суть женщины уловили правильно. Погасший собирался поддаться. Костя встал на одну ногу, одну руку спрятал за спиной. В единственной руке у него была уже привычная дубина. Должен же он проявить перед стараниями вайфу уважение. К несчастью, его добрые жесты остались незамеченными. На лице воительницы вздулись вены от злости. Она и так была разбита, и теперь погасший, которого она уважала и с которым хотела столкнуться в честном бою, настолько пренебрежительно к ней отнесся. «К ним, ты настолько недооцениваешь нас, Константин из погасших», хмурая альбинорка кивнула, сощурившись, от души натягивая тетиву. Милина видела, как сгорбился от ярости женщин Константин, словно ему нанесли критический удар и сбили всю концентрацию. «Что происходит?» Девушка оглянулась, увидев появившуюся во вспышке звезд лунную полубогиню, на плече которой сидела маленькая иллюзия Силлины. О чем бы они ни говорили, чародейки смогли добиться взаимопонимания. Правда, было неизвестно, добровольного ли. Вид у маленькой иллюзии Селлины был слегка потрепанным. Косилась на невозмутимую полубогиню она как минимум с опаской. Вполне возможно, что ей показали дискошары. Фальшивая служанка пальцев не знала, что ответить Ринни. Вместо этого она кивком показала на происходящее, как бы говоря, что лучше им самим все увидеть. И они увидели. Схватка началась резко. Явно разозленная Нефели тут же захотела наказать самоуверенного наглеца, кинувшись на него со своими излюбленными секирами. Вокруг девушки поднялись ветра, заискрились молнии. Альбинорка выпустила стрелу, что точно должна была попасть в цель. К несчастью, женщины наткнулись не на того противника. Мужчина, не перекатываясь, сделал на одной ноге отскок назад 70. Пусть со стороны это выглядело не слишком эффектно и даже несколько забавно, отскок получился достаточно быстрым и длинным, чтобы не только уйти от атаки разъяренной воительницы, но и от молниеносной стрелы Латины. Костя, оценив дистанцию прыжка, понимая, что мог прыгнуть еще выше и дальше, толком и не чувствуя сопротивления земли, горестно вздохнул. Все-таки пошел постепенный перекач. Все есть казуальство, если ты не играешь на фруктах или овощах. Я был слеп. Видя, каким печальным от столь легкого отскока стал погасший, Нефели разозлилась еще сильнее, утробно зарычав. А ну иди сюда, безумец. То, что увидели незримые наблюдательницы дальше, с одной стороны восхитило их, а с другой, вызвало чувство жалости к воительнице и лучнице. Мужчина отскакивал от всего. От града стрел, от выпадов яростного гигантского волка, от ветра, молнии и секир. Женщины метались за мужчиной так, словно безуспешно пытались поймать летавшую вокруг них раздражающую муху. Муху, что, когда не было возможности отскочить, сама нападала, одной лишь обычной дубиной вынуждая воительницу с двумя секирами уходить в глухую защиту. Обычный кусок дерева в руках Кости имел такую силу, что при каждом ударе ноги воительницы едва не уходили под землю. Дубина трещала, в любой момент обещая расколоться на тысячи щепок. Вероятно, она этого не делала лишь потому, что сам Костя ей запрещал. Было очевидно, мужчина перекачался, и великая руна, пульсировавшая где-то глубоко внутри него, явно не требовала дополнительной активации, добавляя ему лишних характеристик 71. Какой ужас! Где-то в сторонке лежал старик Альбинор, чьи ноги уже давным-давно начали рассыпаться. Хотел он того или нет, он увидел страшную картину. Стой, стой! У Латины давно закончились стрелы, лютоволк, и того раньше почувствовавший от Кости подставу, просто и без затей плюхнулся на землю, оставив возмутившуюся альбинорку в наблюдателях. Оставалось лишь Нефели. Женщина давно покрылась потом, ветра вокруг нее заметно ослабли, молнии лишь иногда вспыхивали, но уже блекло, призрачно. Костя же оставался невозмутим. Очевидно, за своим показателем заметно выросшей выносливости он следил, как и любой порядочный трайхардер, не давая ей опуститься до нуля, а то потом дольше восстанавливаться будет 72. В какой-то момент усталая воительница остановилась напротив могущественного погасшего, тяжело дыша. Я поняла, медленно выдохнула женщина, восстанавливая дыхание. Костя видел, что она была разбита. Это очень ранило сердце фаната вайфу. Это твоя победа, Константин. Слышит ветра, я была не права. Но прошу, позволь мне увидеть, на что ты на самом деле способен. Мужчина окинул взглядом покрытую трещинами дубину, после чего откинул ее. Костя встал на две ноги, перестал прятать вторую руку. Настоящее парирование я оставил для кое-кого другого, сурово произнес мужчина. Он уже это говорил и будет повторять вновь, твердо убежденный в своем желании. Но я могу показать кое-что иное. Казуал он или нет, плевать. Даже если Александр не прав и сам мужчина являлся самым что ни на есть настоящим казуалищем, основную идею воин Кувшин смог донести. Получать удовольствие, не ограничивать себя. Челлендж должен приносить радость. Игровые механики должны быть исследованы на максимум. Тем более и так серьезно расстроенная вайфу-воительница столь искренне его просила. Приоритеты давно были расставлены, того противоречия в хардкорной душе фаната вайфу больше не было. В каком-то смысле, сам того не понимая, мужчина получил освобождение. Костя вытянул руку, на которой начала формироваться молния, практически идентичная тем, что создавала вокруг себя воительница. Но она была намного ярче и сильнее, сияя золотом, в форме копья. Мужчина странно покосился на сформированную из казуальной энергии светящуюся золотым светом хреновину, после чего выпустил копье молнии, а громовое копье – в скалу. Копье мгновенно преодолело расстояние до цели, с оглушительным взрывом врезавшись в нее. Прогремел раскат грома столь сильный, что у невольных наблюдателей заложило уши. На месте взрыва навеки остался огромный след от прилетевшего громового копья. Милина застыла, с откровенным ужасом уставившись на последствия действий погасшего. Глаза Ренни и Силлины загорелись. «Вот как», — задумчиво сложила руки полубогиня. «Значит, мы были правы». До этого дувшаяся полубогиня мигом подобрела, и даже атмосфера вокруг нее стала заметно ласковее. «Интересно, на что он еще способен?» — сощурилась миниатюрная иллюзия чародейки. «Да так сощурилась, что лунная полубогиня и фальшивая служанка пальцев мигом придавили Силлину взглядом. «Ну вы и фрукты, я не собираюсь делать ничего плохого», — возмущенно пробурчала женщина. Что Ренни, что Милина едва слышно фыркнули. Лунная полубогиня начала жалеть, что решила воспользоваться столь неоднозначной фигурой. Оказалось, что она серьезно недооценила боеспособность своего слуги. Впрочем, на призрачное лицо полубогини вылезла слабая довольная улыбка, глаза засияли нешуточным любопытством и надеждой. С таким слугой ее шансы на успех становились больше. Ренни, захватив с собой явно недовольную своим положением миниатюрную Силлину, исчезла во вспышке звезд. Милина проводила до раздражающего довольную полубогиню взглядом. «Как мне защитить моего погасшего от влияния этих подлых женщин?» Милина прикусила губу, возвращая свой взгляд на Нефили и Альбинорку. «Женщин. Их становилось в округе как-то пугающе много. И, что самое пугающее, ее избранника явно ситуация ничуть не смущала. Подобной демонстрации хватило как Нефили, так и Альбинорке». Спорить с превосходством казуального хардкорщика было не просто глупо, это было бессмысленно. По крайней мере, если ты не тру-хардкорщик, готовый терпеть сотни смертей, чтобы снести боссу половину здоровья и завыть от отчаяния при виде его перехода на вторую фазу. «Я благодарна тебе», — вздохнула Нефили. «Мне нужно многое переосмыслить и сделать. Ответь мне, как можно победить кого-то столь же сильного, как и ты?» Константин стал суров как никогда. Со всей возможной искренностью он дал единственный совет, который ему давали бесчисленные трайхардеры до него. Гидгуд 73. Нефили глупо моргнула. Честно говоря, она немного подзабыла, что погасший перед ней в обмен на всю свою силу отдал нечто равноценное. Конечно, сила требовала платы. Должно быть, Константин заплатил огромную цену. Я попозже подумаю над тем, что это значит. «Прости, мне пора идти». Мужчина остался наедине с Альбиноркой. Точнее, где-то в сторонке валялся старый Альбинор и шастала Милина. Но к последней он привык, а старик Альбус вообще ничего не решал. Так что, в каком-то смысле, он действительно остался с Латиной наедине. «Ты прав. Даже со своей второй половиной мы не сможем добраться к цели», — вздохнула Альбинорка. «Я. Мы доверимся тебе». Латина обменялась взглядом с нервным стариком, после чего печально вздохнула. У них правда не было другого выбора, кроме как довериться погасшей душе. Бледная как мел женщина опустила взгляд на свою вторую половину, нежно погладив шерсть волка. Следующие ее действия не могли не удивить Костю, но было уже поздно. «Ты подождешь, пока я вернусь с приключения, мой лоба», — гигантский волк заскулил, впрочем, опустив голову, признавая, что полуголый человек — «Да какой там человек, имеет намного больше шансов помочь Альбинорке. Я пойду с погасшей душой», — уже намного увереннее произнесла Латина, — «чтобы наши странствия не были напрасными. Прости меня, Лоба, и дождись меня». Тело Альбинорки неожиданно рассыпалось на частицы энергии, отправившись к Константину. Мужчина чисто рефлекторно достал из одному ему понятного места колокольчик, в который тут же втянулся дух женщины. «Позови, если понадоблюсь. И я буду сражаться на твоей стороне, хотя, какой в этом смысл?» Последние слова прозвучали в голове Константина с ощутимой тоской и, кажется, проступившей депрессией. «А в этом колокольчике довольно удобно». Эти слова донеслись до Кости удаляющимся эхом, пока голос Альбинорки окончательно не исчез. Милина беззвучно открыла рот. «Теперь эта женщина будет следовать за погасшим все время?» Не менее удивленный мужчина глупым взглядом уставился на колокольчик, после чего перевел взгляд на Лоба, затем, на старика Альбинора. «Я ломал все квесты, к которым прикасался», — пробормотал мужчина. «И все для того, чтобы квест, который я намеренно попытался сломать, пошел практически своим чередом 74. Волк неуверенно заскулил, как бы говоря Косте, что он жив, а значит, квест уже пошел совсем по другому пути. Для мужчины это большим аргументом не было. «Я могу еще чем-то помочь?» – неуверенно спросил старый альбинор. На протяжении всего времени он чувствовал себя здесь лишним. Костя пожал плечами, в общем и целом, довольный. Побочные квесты были выполнены, пусть и с некоторыми трудностями, а это значит, можно идти дальше кошмарить логово казуалов. Правда, на этот раз ситуация обещала серьезно измениться, ведь в нее собирался заскочить казуальный хардкорщик. Вернувшийся на темный путь трайхардер нашел ближайшее место благодати, чувствуя, как она питает его, восстанавливая, после чего просто и без затей потянулся вновь в академию. Действия мужчины оказались столь спонтанными и решительными, что Мелина долгую минуту смотрела на благодать, после чего, придя в себя, поспешно потянулась за избранником. Следующий период времени оказался для чародеев настоящим ужасом. Пусть они и были на этот раз готовы к появлению безумца, их это не слишком-то и спасало. Академия вновь наполнилась взрывами, после которых мужчина вновь сбежал. А затем ситуация повторилась вновь и вновь. Время в Междуземье давно застыло. Много кто давно перестал считать дни и недели, и в большей степени это касалось чародеев, на фоне остального мира обустроившихся достаточно комфортно. Среди себе подобных, защищенные могущественной печатью, они, пусть и не были в полной безопасности, в первую очередь угрожая друг другу, но жили достаточно беззаботно, большую часть времени проводя за исследованиями. Что же, появление Кости ситуацию серьезно изменило, заставив чародеев отсчитывать каждую минуту, когда безумца не было, ожидая его появления в любой момент. Кое в чем лунная полубогиня была права, мужчина упустил момент, когда можно было с наскока добраться до королевы. Теперь за ней следили так, что никакого кадра неуязвимости не хватало, чтобы доперекатываться до следующей великой руны, не получив в лицо заклинание. Мобов было просто слишком много, а еще они действовали заметно более организованно и скооперированно, используя свои таланты на максимум, чтобы защитить руну. Дошло до того, что вся академия начала покрываться печатями, что должны были сковать Константина, однако была проблема. Она называлась Силлийский крушитель печати 75. По академии то и дело начал разноситься веселый хохот маленькой иллюзии изгнанной чародейки. У кого-то психика сдавала быстрее, и некоторые чародеи просто стали сбегать из академии, начав считать внешний мир безопаснее, вместе с тем распространяя слух о том, что происходило в обычно неприступной крепости. К сожалению, Константин больше не переживал так сильно за то, использует он магию или нет. К сожалению для чародеев. Более того, мужчина нашел странное удовольствие в том, чтобы добираться до казуалов их же казуальными заклинаниями. Богомерская дзынь обернулась кошмаром для рассадника ереси. Костя будто бы вновь пошел на НГ плюс за мага, перекоченный и очень злобный. Мужчина все больше вспоминал то забытое чувство удовольствия, погружаясь в него с новой силой. И это удовольствие, сладкое чувство мести, начавшее идти из самых глубин раненной казуалами души, стало для чародеев последней каплей. Они решили пойти ва-банк. Алый волк Радагона и корианский рыцарь Лунагрум, две последние преграды перед королевой Риналлой Полнолунной, были выпущены на свободу, чтобы поймать безумца. И было очевидно, что этот поединок определит, падет Академия перед перекатывающимся погасшим или нет. До этого и так в последнее время неспокойное Междуземье в скором времени обещало столкнуться с новым казуальным потрясением. Глава 22. Посох чародея. Нечто ранее мерзкое, еретическое таковым быть не перестало, но теперь ощущалось намного более родным и приятным. Таким же мерзким, таким же еретическим. Только в самом хорошем смысле для Кости и в самом ужасном для всех остальных еретиков. Мужчина так и не смог проникнуться одеждой чародеев, она мешала, но посох орудия самых ужасных еретиков, легло в руку Константина как родное, нечто давно забытое, оно, пусть сначала с некоторым отторжением, все равно нежно ластилось к мужчине. Снящаяся многим соулслайкерам в кошмарах дзынь изменила свою сторону навсегда. Константин не мог обойтись без челленджи, иначе, с использованием магии, зачистка могла пройти слишком скучно. Поэтому он, страшнейший из еретиков, хардкорщик, вкусивший казуальство во все перекаты, решил побеждать чародеев их же заклинаниями. Честно говоря, это даже нельзя было назвать настоящим челленджем, но, Скажем так, мужчина все еще входил во вкус. Силлина и Рин не хотели увидеть от погасшего исполнения заклинания их академии. Своего рода академический интерес, который ведьмы хотели удовлетворить. Что же, в конце концов, они пожалели об этом. Когда Константин видел, как в него летели светящиеся дуги, он перекатывался от них и посылал дуги в ответ. Когда он видел летящие в него блестящие камни, он посылал такие же в ответ. Когда он видел, как в него летели маленькие кометы, он лишь вспоминал, как выглядит настоящая казуальная комета, и отправлял сгустки энергии в ответ, все больше разрушая несчастную академию в труху. Это было настоящим унижением для чародеев. Какой-то полуголый псих, бегавший по крышам их академии, владел их же чарами лучше, чем они. Чародеев все больше охватывало отчаяние. Они не могли поймать безумца, все их заклинания летели словно сквозь него. По академии то и дело начали разноситься наполненные ужасом. «Я же попал, попал». И чем больше Костя посещал чародеев, тем громче и чаще несчастные казуалы кричали это. Между землю еще лишь предстояло познакомиться с великим и ужасным кадром неуязвимости. Было совсем неудивительно, что в какой-то момент чародеи Академии Ра и Лукари решили поставить на кон все и, чего бы им это ни стоило, добраться до полуголого кошмара, либо окончательно признать его казуальное превосходство, склонить головы и затем, хотят они того или нет, восславить солнце. Они выпустили Алого Волка Радагона и Корианского рыцаря Лунагрума на волю, задумчиво пробормотала Мелина. «Корианский рыцарь не должен стать проблемой», — негромко заметила Ринни. «Прошу, не лишай его жизни, Константин. Он все еще верен матери. Заставь его склонить голову». Продемонстрированное Константином страшное мастерство в магии блестящих камней неуловимо улучшило отношение к нему, как со стороны Ринни, так и Силлины. Последняя была особенно заинтересована. В конце концов, она, пусть и была безумно талантливой чародейкой, все еще оставалась простой смертной и с большей охотой была готова без всяких если склонить голову перед мастерством безумного воина и, как оказалось, полноценного чародея. Она бы с радостью получила от него несколько уроков, как ученица. Силлина была жадной до знаний, уважая тех, кто ими обладал, как уважала и тех, кто обладал силой. Мужчина пожал плечами, не имея ничего против слов полубогини. Ринне было плевать на тех, кто предал ее мать. В некотором роде, она даже испытывала удовольствие от того ужаса, в который их погрузил верный безумец. Мстительность и злопамятность была неотъемлемой частью междуземья, все не обладающие ими редко оставались долго при разуме и уж тем более в положении победителей. Девушка видела, чем слепая вера и любовь ее матери обернулась для их семьи. Она не могла себе позволить так легко привязываться к кому-то и уж тем более так легко прощать. Хотя, конечно, небесная роса всему голова 76. Силлина и Мелина странно покосились на Ринни. В последние дни она стала немного пассивнее, ее голос стал немного тише и будто бы сонливее. Госпожа простыла, ласково поинтересовалась иллюзия, изгнанная из Академии Чародейки. То, что духовное существо, управляющее неживой куклой, не могло простыть, делало вопрос Силлины особенно издевательским. Пусть она, за неимением вариантов, склонила голову перед дочерью ректора и королевы Академии, было очевидно, что по-настоящему верной Силлина не собиралась становиться. Это было просто не в характере ведьмы. Конечно, Ринни издевку оценила. Духовный облик ведьмы уже хотел было надуться и покарать наглую чародейку, но жизнь в облике куклы не лишена тягости 77. Слова Константина заставили Ринни на миг растеряться. Она удивленно уставилась на невозмутимого мужчину, после чего сдержанно кивнула. Почему-то она не чувствовала себя более уязвима от осознания того, что ее новому слуге было известно про ее слабость, не критическую, но достаточно важную и отягощающую существование. «Скоро я погружусь в дрему. Пройдет время, прежде чем я снова проснусь». Мелина прищурилась, в единственном открытом глазе девушки вспыхнул воинственный дух. Либо это была сокрытая в ней лучина, тут как посмотреть, я обо всем позабочусь. Лунная полубогиня и фальшивая служанка пальцев переглянулись, после чего одновременно коротко кивнули. В этом страшном мире, в котором их погасшего все больше и больше окружали подозрительные женщины, они могли доверять лишь друг другу. Все их конфликты не имели смысла, пока их погасшего оперативно отправляли в объятия какие-то подозрительные женщины. Одна из них, кстати говоря, сидела в иллюзорной форме прямо рядом с ними и очень подозрительно косилась на Константина. Мелина не могла поверить, что Рин не позволила себе допустить столь страшную ошибку и привлечь к их общему делу эту чародейку. Прокачавший восприятие Костя каким-то образом затылком умудрялся улавливать странность окружающей атмосферы, но просто игнорировал ее. Он считал, что над социальной составляющей можно было глубже подумать и ближе к эндгейму. Дел еще хватало. В частности, проблему вайфу. Нет ничего ужаснее трагической концовки с послевкусием горя и опустошения. Ну и непонимание того, какого хрена вообще произошло. С другой стороны, последнее было неотъемлемой частью геймплея. Уходил и возвращался в академию раз за разом мужчина по вполне прозаичной причине. У него заканчивалась казуальная энергия, и восстанавливалась она заметно дольше, чем его физическое тело, и даже место благодати не могло ее восстановить моментально. В случае тела мужчине было достаточно лишь следить за показателем выносливости, тогда как магия просто заканчивалась и должно было пройти какое-то время, пока она не восстановится. В благородство, зачищая локацию, мужчина никогда не собирался играть. Новое посещение Академии Константина встретило не только готической мрачной архитектурой, частично разрушенной полуголым безумцем с расходниками в виде бомб и оружием аннигиляции всего и вся в виде магии, но и тишиной, гнетущей тишиной. До этого наполненная злыми дзынь Академия опустела. Сомневаюсь, что они стали бы куда-то далеко уходить. За нами наблюдают. На замечание маленькой Селлины Константин не обратил внимания, погрузившись в мысли. Атмосфера пустоты в Академии для Кости стала удивительно угнетающей. Она словно напоминала ему эндгейм, когда он, добравшись до стандартной концовки, в одиночку сидел на троне короля, осознавая, что после него не осталось почти никого и ничего. Он словно вновь прошелся по уничтоженной столице, вновь дошел до конца, а затем вновь, и вновь, и вновь. Эндгейм. Нечто прекрасное и вместе с тем абсолютно ужасное. Погасший направился вперед, к самому дворцу королевы. Благодаря спойлерам от вайфу он уже знал, что его ждали, и мужчина не разочаровался. Стоило признать, в последнее время Костя для этой локации немного перекачался. За это, конечно, можно было поблагодарить дизайн открытого мира. Он позволял ему намного безопаснее фармить в других локациях попроще и проходить побочные квесты, конечно же, не забывая про фарм, из-за чего прохождение не могло не становиться проще. Добавить к этому особенность механик реального мира, который особо не разделял убитых существ на локации и оперировал исключительно их силой, и получалось, что мужчина, Костя, просто не мог не перекачаться. Поэтому, увидев гигантского алого волка самого Радагона, которого гладил закованный в броню рыцарь, последний оплот защиты королевы, Константин почувствовал нешуточное воодушевление. Ему надоело просто ходить и уничтожать все на своем пути. Он уже принял казуальство, вкусил его и насладился им. Теперь же он хотел и какого-никакого испытания. «Меня зовут Лунагрум, один из последних верных рыцарей корианского рода. Ты пришел за великой руной?» Неожиданная попытка рыцаря заговорить с Константином немного сбила его с толку. Иллюзия Селлины, предвещающая битву, оперативно спрыгнула с Кости, незримо спрятавшись в сторонке. У нее уже случился неприятный опыт. Сознанием женщина находилась скорее в иллюзии, из-за чего она могла заработать от кульбитов погасшего очередное головокружение и тошноту, чего ей совсем не хотелось. «Константин, можно просто Костя. Руна мне практически без надобности». Рыцарь, продолжая гладить ластившегося гигантского алого волка, удивленно хмыкнул. «Тогда для чего? Квесты продвинуть?» Пожал плечами мужчина. «Там одно кольцо важное лежит». Конечно, что Мелина, что Рин не наблюдали за происходящим. Фальшивая служанка пальцев задумчиво нахмурилась. «Кольцо, ты знаешь, про какое кольцо он говорит?» Мелина повернула голову на застывшую полубогиню. «Я не уверена». И действительно, тон Рин не стал крайне неуверенным. Она явно сомневалась в своих предположениях. «В последнее время я слишком много бодрствовала». Шепот полубогини Мелина услышала лишь самым краем уха. «Безумец», — беззлобно хмыкнул Лунагрум. «Должно быть, ты немало крови выпил у чародеев Академии, раз они решили дать нам временную свободу. Сидят в своих укрытиях и наблюдают за нами, ожидая исхода битвы. Как жалко, мы благодарны тебе». Алый волк недовольно фыркнул, начав тихо рычать. Очевидно, он едва сдерживал себя от того, чтобы тут же не напасть на Константина. Костя непонимающе почесал голову. «Что мешает вам сейчас уйти?» Теперь уже Лунагрум задумчиво почесал шлем. «Обычная верность Радукария, погасшая душа. Нас, корианских рыцарей, осталось немного, но мы все еще есть. Тебя это удивляет? Такой глубины лора Константин, конечно, не ожидал. Ах, точно, глубины же нет. Только, конечно, если где-то не завалялась безделушка, в паре предложений, вмещающая в себе всю невероятную глубину ситуации, которую потом будут обозревать по 3-4 часа 78. Понял. Константин, оценив всю серьезность ситуации, со всем возможным уважением поклонился, чем немало удивил не только рыцаря, но и волка. И еще больше они оказались удивлены, когда чародейский посох исчез из руки мужчины, на нем появился полный комплект достаточно громоздкой брони, в левой руке появился щит, в правой – дубина, новенькая дубина. Мелина была готова к тому, чтобы закричать от восторга. Ее избранник самостоятельно оделся на битву, никто его не заставлял и силой не одевал, он выглядел так хорошо. Правда, наличие дубины немного портило благородный образ воина, но на фоне доспеха все остальное было неважно. Это стало негласным началом битвы. Огромный алый волк завыл. В его пасти появился огромный алый меч, сотканный из чистой энергии. Сзади него сформировались летающие голубые клинки. Первым на Константина побежал корианский рыцарь. За ним прыгнул волк. Полетели голубые клинки. Погасшего совместное нападение ничуть не смутило. К парным боссам он был, мягко говоря, привычен. Все дальнейшие события происходили так, словно были расписаны посекундно. Выпад растерявшегося рыцаря Константин отбил щитом, зарядив дубиной по лицу Лунагрума с такой силой, что он увидел звезды ближе, чем самые успешные из астрологов. Следом последовали летающие клинки, перекат, огненное лезвие, два горизонтальных взмаха, перекат, перекат, выпад челюстью, перекат, удар. Несмотря на вес снаряжения, перекаты погасшего были такими же легкими и воздушными, словно на нем ничего и не было. Конечно, одежда мешала любому истинному соулслайкеру, но прокачка делала свое дело, увеличивая максимальный допустимый вес. За серией из перекатов последовал новый удар дубиной. Волк, получив по морде нечеловечески сильный удар, заскулил, тут же отпрыгнув в воздухе, создав новые летающие клинки. За клинками же последовал пришедший в себя рыцарь, сделав новую попытку напасть на умелого безумца со спины. К несчастью, даже водный танец в свое время не смог остановить перекаты Константина, так чего уж говорить про какую-то жалкую серию комбинированных атак, совершенство. Вот как можно было описать действия мужчины. Ни единой ошибки, ни единого промаха, никаких колебаний или, уж тем более, страха. Он словно проходил сквозь каждую атаку, каждый летящий кинжал. Вокруг них создавалось все больше разрушений. Кинжалы задевали здания, руша их. Огромные прыжки гигантского волка создавали в земле ямы. В какой-то момент от взмахов пламенного алого клинка начал разрастаться пожар. Константин словно бы и не замечал, как под ним горела земля. Он вошел в поток перекатов и редких ударов, не собираясь из него выходить до самого конца. Пускай весь мир рушится, это все равно не собьет концентрацию считавшего каждый удар мужчины. Это тот навык, которым владел каждый достаточно опытный трайхардер, и это не могло не дать своих плодов. Очередной удар по морде для бедного волка стал фатальным. Качнувшись и так видевший в глазах двоящегося погасшего алый волк попросту упал, не справившись с управлением. И пусть волк Радагона не был мертв, из игры он точно был выведен надолго. За волком же наступал черед рыцаря. Правда, напоследок ему было, что показать. «Давно я не участвовал в подобной битве, погасший», — воскликнул Лунагрум. «Ты настоящий воин. Я горд, что смог сразиться с тобой». Костя пожал плечами. Он, в целом, тоже был очень приятно удивлен. Наконец-то хоть что-то за последнее время по-настоящему смогло испытать его. Одна ошибка могла стать фатальной, несмотря на всю силу тела, и эта мысль немного, но будоражила сознание. Впрочем, это был не конец. Лунагрум снял шлем и откинул щит, сжав в обеих руках меч. Оружие рыцаря покрылось синей казуальной энергией, увеличившись в 2 или 3 раза. Обычно это пугало врагов, и особенно пугало чародеев, привыкших сохранять дистанцию с рыцарями, однако этот случай отличался. Константин с ледяным спокойствием убрал в одно ему понятное место щит, сжав дубину. Дубину, покрывшуюся светом солнца, увеличившуюся так же, как и меч открывшего рот Лунагрума. Сияние солнца было слишком ярким и ослепляющим, намного ярче силы рыцаря. Лунагрум воинственно закричал, замахнувшись клинком. «Я тоже казуал», — сурово произнес Костя, после чего ответил на удар золотой дубиной. Вспышка, взрыв. Удар оказался столь мощным, что ударная волна подняла пыль в округе, и без того медленно текущее в междуземье время на миг застыло в пугающе долгой тишине. Впрочем, не для победителя. Константин остался стоять на месте, безразличным взглядом уставившись на упавшего на колени рыцаря. Его клинок лежал в стороне, исход битвы был очевиден. С погасшего исчезла броня, оставив его в одной привычной набедренной повязке. Где-то вдалеке послышался чей-то усталый стон. «Пусть будет ветер, ты победил, погасший, закончи это». Негромкий голос побежденного корианского рыцаря показался Косте особенно отчаянным. Положение королевы и без того было унизительным. Каким оно станет от появления безумца? Выживет ли она вообще? Что было на уме у погасшего? И почему он разделся? Великая воля его подери. Единственное, что хотя бы немного радовало Лунагрума, потерявшие всякую волю к противостоянию астрологи. Хотя бы кто-то впервые за долгое время показал им, что они не в такой безопасности, как изначально хотели думать. Правда, цена этого оказалась для многих фатальной. Какая разница, что в мире отсутствовала смерть, если они все равно теряли разум? Константин еще какое-то время смотрел на побежденного мини-босса, после чего молча развернулся и последовал в сторону дворца. Рыцарь остался неподвижным, удивленным взглядом провожая удаляющегося Константина. Впрочем, на миг погасший остановился, задумчиво уставившись на огромную лестницу, ведущую во дворец. Тут случайно никто гигантский шар не выпускает по этой лестнице 79. Лунагрум глупо открыл рот. Вроде бы нет. Отлично. Костя порядком расслабился, словно какой-то гигантский шар мог стать более страшным препятствием, чем союз полноценного босса и мини-босса. Корианский рыцарь проводил взглядом погасшего, пока тот окончательно не ушел. К нему подошла миниатюрная Силлина, привлекая к себе внимание. Лунагрум уже, кажется, ничему не удивлялся. Изгнанная чародейка понимающе улыбнулась. Первый раз, последние препятствия к королеве были официально пройдены. Правда, оставалось кое-что, о чем Константин не стал думать. Реакция лунной полубогини на упоминание кольца. Глава 23. Была ли королева Риннала полнолунная вайфу? Глупый вопрос. Конечно, была. Но все еще стоило понимать, что вайфу рознь, и отношение может отличаться. Где Ирину Косте было жалко, Ринни он скорее восхищался. Или, например, Мили могла вызывать у него как жалость сгоревшей заживо девушки без прописанной истории, так и восхищение ее самоотверженности. При желании мужчина мог описать каждую вайфу, и Риннала не была исключением. Ее история была достаточно трагичной и в некотором роде жалкой. Ее не смогли победить в бою, поэтому победили иначе, уничтожив страшным предательством. Словно этого мало, ее дочь была мертва, один ее сын превратился в какую-то страшную змееподобную хренотень, и еще один стал жертвой планов злобного маленького мальчика, который захотел сделать его своим консортом. Судьба последнего, естественно, была самой страшной. Костя сочувствовал королеве, справедливо считая ее судьбу во всех смыслах ужасной, хотел ей по возможности как-то хотя бы немного помочь, несмотря на то, что она была королевой казуалов. Но вместе с этим, он не мог сказать, что испытывал к ней те же теплые чувства, что и, например, к Мили. Возможно, во многом это было связано с тем, что Риннала была матерью одной из лучших вайфу, и мужчине просто не хотелось делать и без того странную ситуацию еще более странной. Все же, в плане социальной составляющей Константин, несмотря на заметно более, в последнее время, по крайней мере, прокачанное восприятие, все еще был до невозможного плох. И, самое главное, мужчина это сам понимал. Единственное, что его обычно спасало, социальная составляющая нынешней эпохи была не столь важна. Вместо 1000 слов будут сделаны 1000 перекатов. Возможно, парочку парирований щитом избитых концентраций, когда придет время настоящих парирований. И, может быть, еще пару слов сверху. Костя, все же, с момента появления в Междуземье умудрился вкинуть практикой пару характеристик в красноречие. Красноречие, которым прямо сейчас нужно попытаться воспользоваться. Внутри немаленького дворца пусть и было пустынно, все еще сохранялась удивительная чистота. Очевидно, чародеи минимально следили за обезумевшей королевой, что, конечно, мало их оправдывало. Да и многие действия погасшего тяжело было оправдать, но, к счастью, все можно было решить перекатами и сбиванием концентрации несогласным. Константин, неспешно шагая по пустым коридорам, видел немало картин, в том числе королевской семьи. Мужчина был не слабо удивлен, увидев на одной из них семейство Кария в полном составе. С некоторым трудом погасший мог узнать всех. Ринала, сидящая в своей неизменной длинной короне со счастливой улыбкой на троне. Красноволосый Радагон, стоящий рядом с ней с безразличным, холодным выражением лица. Почему-то его торс был голым. Конечно, Константин лишь уважительно покивал. Очевидно, великий воин тоже считал важным следить за весом снаряжения. Радан, гора мускулов, в глазах которого, впрочем, все еще виднелся свет разума. Рикард, неухоженного вида мужчина с заросшими рыжими волосами и такой же неухоженной бородой, еще не подозревающий, что в будущем он позволит себя сожрать ради сомнительного могущества какой-то змее. И, наконец, еще не совсем духовная вайфу. Такая же рыжеволосая 80, как и все остальное семейство. Даже на картине она отличалась сравнительно небольшими габаритами на фоне остальных. Правда, стоило понимать, что все познавалось в сравнении. Все они были не меньше 2 метров ростом, и это был далеко не предел. Окажись на этой картине Костя, и казался бы на их фоне маленьким мальчиком. Впрочем, габариты мужчину более чем устраивали. Чем он меньше относительно противников, тем легче уходить от их ударов. Любому достаточно опытному соулслайкеру очевидно, что чем больше босс, тем легче его победить. Чем же он меньше и чем больше похож на гуманоида, тем тяжелее. Правила не абсолютные, но работающие с завидной регулярностью. Сирота Кос не даст соврать 81, не говоря уже про кое-кого другого, заметно более близкого. Любой трайхардер при своих габаритах в какой-то момент сам становился живым воплощением этого правила, заставляя при своем появлении ранее сильных и опасных противников слышать музыку босса 82. Примечательно, что наиболее хмурыми на картине показались Константину именно Ринни и Радагон. Кажется, они в семействе были изначально самыми закрытыми и нелюдимыми. Таких деталей в игре очень не хватало, констатировал Костя, направившись дальше. Совсем скоро он добрался до огромных дверей. До ушей Константина уже доходило слабое неразборчивое пение. Атмосфера вокруг неуловимо изменилась. Стала намного более мрачной, гнетущей, не пытающейся подавить, но наполненной непередаваемым безумием, самым настоящим отчаянием, которым пропитались стены дворца. К несчастью, во всех смыслах, Константин не единожды проходил Bloodborne. Если это не какой-нибудь эндгейм или печальная концовка квестов вайфу, мужчина в атмосферу безумия и отчаяния погружался так, словно по болотам перекатывался. Привычно и с теплотой на сердце, которая почему-то заполняет индикатор отравления и начинает медленно снимать ХП, а расходники закончились. Впрочем, для настоящего соулслайкера это добавляет лишь особой перчинки. Всем известно, что тру-хардкорщики полюбили болото через глубокую ненависть, как и, наверное, вообще всю игру. Мужчина положил руки на огромные двери, чувствуя, с какой неохотой они поддавались. Наверное, было бы намного быстрее воспользоваться казуальной энергией, но Костя предпочитал отдать дань уважения всем открытым дверям и воротам во всех частях игр From Software. Они навсегда останутся в его сердце. Шепот, едва слышное пение стало громче. Перед погасшим открылся вид на чарующую библиотеку, заполненную стопками из книг, по центру которой, покрытая золотым свечением, в воздухе застыла фигура безумно высокой женщины. Сжимая в руках янтарное яйцо, она что-то говорила ему. Под ней же, весело смеясь, ползали, не имея возможности встать, девушки с одинаковыми лицами, копии друг друга. Самые ужасные, красиво и уместно поданные риюсасситов, обреченные на смерть и перерождение, они были лишены полноценного разума. Правда, это совсем не помешало им заметить чужака. Резко повернувшись на звук, широко улыбающиеся молодые девушки с одинаковыми лицами поползли в сторону невозмутимого полуголого погасшего, остановившись прямо перед ним, заглядывая ему в лицо. Улыбки девушек стали еще шире. «Тепло, тепло, хи-хи, такой теплый, такой теплый. Ты хочешь поиграть? Поиграть. Хи-хи-хи, хи-хи-хи, хи-хи-хи». Высокий смех распространился по всей библиотеке, делая и без того далеко не самое дружелюбное, мрачное место особенно страшным и неестественным. Костя, словно не замечая этого, аккуратно, стараясь не задевать ползающие тела, пошел в сторону покрытой золотистым сиянием королевы. За его ноги пытались зацепиться, продолжая хихикать, но мужчина игнорировал попытки обреченных на перерождение девушек. Возможно, казуалы не стали вмешиваться, когда он победил, ожидая, что сама королева сможет его остановить. Мужчина совсем не хотел сражаться против вайфу и, самое главное, против матери одной из лучших вайфу. Это был тот редкий случай, когда истинный соулслайкер хотел скипнуть босса. «Тише, маленькая пташка!» Негромкий, глубокий, удивительно мягкий, любящий голос королевы стал полностью разборчивым. Он будто завлекал Костю, успокаивал, словно любящая мать. «Скоро я рожу тебя заново, дитя чистое и непорочное!» К Константину со всех сторон начали сползаться копии друг друга, начав громко, весело, но при этом удивительно монотонно повторять. «Спи крепко, дитя, запеленатое в янтарь матери. Спи крепко, дитя, в тени матери ты воскреснешь. Спи крепко, дитя, запеленатое в янтарь матери. Спи крепко, дитя, в тени матери ты воскреснешь». Костя неуверенно кашлянул в кулак. В обычном случае он по привычке пошел бы уже ломать им всем лица, но приходилось импровизировать и выходить из зоны комфорта. «Я хочу поговорить». Смех стал громче. Риннала наконец по-настоящему обратила на него внимание, медленно опустив взгляд. «Ты хочешь переродиться, милый?» Казалось, она совсем не была удивлена появлению полуголого человека. Ее голос оставался таким же ласковым, глубоким и нежным. «Как-нибудь потом», — невозмутимо ответил Костя. «Я». Мужчина на одних лишь рефлексах увернулся от едва не влетевшей ему в голову книги. Затем, еще одной, еще одной, еще одной. Константин поймал летящую в него книгу, отправив обратно адресату. Хихикающая девушка, в чье лицо прилетела книга, покачнулась, после чего с глупым выражением лица упала. В лучшем случае отделалась сотрясением. «Мое дитя», шепот Риннала, находящийся словно во сне, будто бы стал сигналом для остальных девушек. Они запели, и вместе с их пением в воздух начали подниматься книги. Десятки книг. Костя, видя все приближающуюся атаку по площади, понял, что ситуация начала выходить из-под контроля как-то слишком быстро. В руке мужчины появился символ казуальной власти, посох, которым он тут же взмахнул. С промораживающим до глубины всех трайхардеров дзынь лучи золотистой энергии сформировались за спиной Кости, отправившись в поющих девушек. Константин же, зная подлость атак по площади, тут же побежал назад, прячась за бесчисленные колоннами и стопками книг. Каждый соулслайкер слышал легенды о том, как Миядзаки придумывал атаки по площади. Одна из самых популярных легенд гласила, что гениальный геймдизайнер подвергался нечитаемым муфсетам закрученных атак по площади ремня от отца, после чего, вдохновившись опытом, перенес его в игру. Атаки ремня могли игнорировать текстуры и кадр неуязвимости, делая даже истинных трайхардеров беззащитными детьми, которые только и могут, что смотреть на красную надпись и кричать от несправедливости. К счастью, окружающий Константина мир моментами был более честным. Большая часть бесчисленных книг, вмиг набравших огромную скорость, столкнулись об физические препятствия, так и не добравшись до резвого Кости. Отчасти мужчина просто увернулся, от еще парочки перекатился, еще несколько отбил посохом, словно пытаясь отогнать надоедливых мух. Пока же он пытался отбиться от последних книг, прошлые вновь начали подниматься. Пение девушек стало громче. Должно быть, им не понравилось, что еще несколько девушек были приложены казуальной энергией. Константин понял, что от него требует мир. Понял и тут же начал делать то, что он умел делать лучше всего. Посох, неограниченный игровыми условностями, на манер дубины начал прилетать по головам девушек. Богомерзкая дзынь обратилась в болючий тук, отправляя ойкающих копий в глубокий сон. Ничего, им потом все равно помогут переродиться. До этого гнетущая атмосфера скорее превратилась в театр абсурда. Константин, судорожно перекатываясь, отпрыгивая и банально уворачиваясь от бесчисленных книг хихикающих девушек, бегал по всей библиотеке, обучая копии альтернативному способу применения магии. Новая дубина тоже сломалась. Нужно фармить больше кузнечных камней. За всем этим безразлично, будто не осознавая происходящего, наблюдала с воздуха убаюкивающее янтарное яйцо Риннала. Затуманенный взгляд королевы фиксировал происходящее, однако действий она никаких не применяла, продолжая петь. Мужчина никогда не считал себя сколь-либо хорошим человеком, он им и не был, но происходящее казалось ему настолько странным и неправильным, что ему хотелось как можно быстрее это закончить и, наверное, извиниться перед всеми. Удар по последней широко улыбающейся копии дался мужчине особенно тяжело. Пуляя в него зачарованные книги, она улыбалась так же искренне и невинно, будто просто играясь с ним. К сожалению, Костя игру не оценил. Тук, Последняя девушка обмякла, пополнив жуткую и вместе с тем абсурдную кучу из бессознательных, только бессознательных же, тел, но мужчине не дали выдохнуть. Парящая над ними королева, ее купол разбился. В отличие от игры, представленные мужчине чары были монолитными, разрушившись лишь тогда, когда он вырубил каждый поддерживающий чар элемент. И, в отличие от игры, королева немедленно начала спускаться вниз, а натурально полетела, из-за чего Костя чуть на месте не посидел, со всей возможной скоростью побежав на женщину. Если он уронит вайфу и вместе с тем мать одной из лучших вайфу, то небесная роса потом может не помочь, он сам себя не простит. К счастью, мужчина успел добежать, поймав просто огромную женщину, едва не свалившись от ее габаритов. Константин, все еще умудрившийся недооценить размеры Ринналы, едва не захрипел. Не таких испытаний он хотел, черт возьми, это вообще не те испытания. Его голова была ей максимум по пояс. Риннала затуманенным взглядом осмотрелась, будто и не замечая тел своих дочерей. «Мои милые, пора перерождаться, мои милые». Ее, очевидно, мало интересовало, что она была на руках маленького полуголого погасшего, вырубившего несколько десятков ее творений. Костя аккуратно положил тело женщины на пол, выдохнув. Действовать нужно было быстро. Мужчина догадывался, как можно было достучаться до сознания обезумевшей королевы. «Кольцо, кольцо темной луны, оно же где-то здесь», казалось, мужчина произнес какую-то кодовую фразу. Будто и не видевшая до этого Костю женщина на секунду застыла. «Кольцо темной луны, зачем тебе оно, милый?» «Для творчески переработанной лучшей концовки», сурово ответил Костя. Константин догадывался, что Ринни не просто так скрыла свое выживание от матери. Вполне возможно, что тогда это было оправдано, или нет, черт его знает. Погасшему, в сущности, было все равно, он не был лороведом. Но сейчас в каком-либо сокрытии было уже мало смысла. Скорее всего, лунная полубогиня просто боялась личной встречи с матерью. Ее можно было понять. Протяни Ринни в минуту нужды руку, пусть даже кукольную, и Риннала могла не так обезуметь от горя. Но дочь не пришла, позаботившись о том, чтобы все поверили в то, что она выбыла из игры. «Лучшие концовки», сжала в руках янтарное яйцо Риннала. «Я не понимаю я». Взгляд женщины начал бегать. Казалось, упоминание кольца, принадлежавшего дочери, зажгло в сердце опустошенной брошенной матери и жены столь нужную искру. Никто не знал, насколько сильно брошенная всеми королева нуждалась в надежде. Риннала перевела взгляд в сторону. Там, среди бесчисленных книг, стоял ничем не примечательный сундук. В библиотеке было столько всякого хлама, что самому Косте пришлось бы его искать не один час. Этих сундуков было буквально десятки. Константин кивнул, сурово направившись к сундуку. Он пока не мог его открыть. Требовался ключ. Ключ же можно было найти лишь тогда, когда лунная полубогиня сама даст на него наводку. Однако это не мешало сделать Косте кое-что другое. Мужчина положил руку на сундук, после чего он, как и весь остальной хлам до него, отправился в одно понятное ему место. Он не был так ограничен игровыми механиками. Риннала шокированно уставилась на исчезнувший сундук. «Кольцо принадлежит моей малютке Ранне 83». Она была настолько шокирована, что у нее на миг исправилась локализация. Или это такое ласкательное обращение, кто знает. «Именно поэтому оно мне и нужно». Суровый, полностью уверенный ответ мужчины заставил сердце королевы пропустить удар. Она поняла, что хотел до нее донести погасший. Ее малышка, она все еще могла быть в их мире, при своем разуме. Из глаз женщины пошли слезы. Она как можно крепче сжала в руках янтарное яйцо с великой руной внутри. Яйцо, из которого начала выбираться тьма. Все больше и больше тьмы. Густой, столь непроглядной, словно воплощение самого космоса, звездной ночи, в которой сияла яркая, завораживающая луна. Риннала, видя, что происходит, завороженно прошептала: «А малютка Ринни, доченька моя, вплети свою ночь в ткань бытия». «Вторая стадия», — моргнул Костя, но ответ пришел сам собой. До Кости дошел голос решившей вмешаться Ринни, и повод ее действий разительно отличался от того, что был в игре. Душа, столь наглая и самоуверенная, Костя готов был поклясться, что вайфу сейчас выглядела как надутая обиженная маленькая девочка. «Что за великую историю ты сможешь поведать после смерти? О последней королеве из рода Кария, Риннале Полнолунной, о величии ее колдовской ночи, и о том, что позарился на мое кольцо без спросу. Докажи, что имеешь право на свою наглость». Тьма окончательно затопила библиотеку, до неузнаваемости меняя окружение. Иллюзия, столь страшная, что ее нельзя было отличить от реальности. Конечно, что Мелина, что Селлина не могли не наблюдать за происходящим. Фальшивая служанка пальцев и иллюзия изгнанной чародейки странно покосились на надутую лунную полубогиню рядом с собой, не осмеливаясь ей что-либо сказать. Ее глаза полыхали столь праведным гневом, обидой и плохо скрываемым стыдом. Мелина нахмурилась, начав догадываться, что это кольцо значило. Пожалуй, она не станет вмешиваться и помогать погасшему. Ни за что. Хотел тяжелого противника. Пускай подавится. Селлина, видя странность атмосферы, весело захихикала, зачарованная столь пугающими чарами, граничащими с божественным вмешательством. Ну и фрукты. Константин же теперь стоял напротив не несчастной обезумевшей брошенной матери и жены, а напротив настоящей королевы, ректора безумных астрологов, чародеев, исследующих живые звезды, готовых ради своих исследований и могущества пойти на все. Высокая, буквально возвышающаяся над ним, она смотрела на погасшего спокойно и уверенно. С таким же спокойствием и уверенностью давит назойливых мошек. Константин осмотрелся, чувствуя, что, кажется, при желании он мог бы попытаться разбить эту иллюзию. Что-то шептало ему, что это было возможно. Все-таки, он слегка перекачался. Но какой Саулслайкер откажется от такой возможности? Не передать словами, насколько Константин был рад действиям Вайфу. Он уже и не мечтал сразиться с настоящей Реннолой.